Гостиница «Албазин» располагалась на берегу Амура, в той местности, где в моем мире начиналось село Верхнеблаговещенское. И о том, что это гостиница, я бы ни за что не догадался, не скажи мне об этом. Потому что сперва мы остановились перед высоченной, метров 3, не меньше, каменной оградой, потом проехали в ворота, и еще минуты 3-4 неспешно катились по узкой дорожке, петляющей среди настоящего леса. Фары москвича иногда выхватывали из темноты посты охранников, поднятые шлагбаумы, мы их миновали 3 штуки, спрятанные среди деревьев особняки и даже наблюдательную вышку с часовым. Наконец машина скрипнула тормозами и остановилась перед небольшим двухэтажным зданием. «Это администрация. Сейчас оформимся и поедем к себе», — пояснил Глеб. Сам он, надо сказать, тоже оглядывался с большим интересом. Надо полагать, раньше тут бывать ему не доводилось. Оно и понятно. От местечка этого так и тянуло властью, деньгами и влиянием. Свой парк, своя охрана, огромная территория и очень далеко отстоящие друг от друга особняки номера. Вряд ли гостиница сдавала их командировочным или влюбленным парочкам, ищущим уединения. Разве что очень богатым парочкам. А вот Иван Павлович выглядел невозмутимым арабским шейхом. С другой стороны, он все это видел совсем по-другому. Я невольно поежился, вспоминая опыт общения с даром старика. От самого дома я держал щит, закрывая им всю машину. Это утомляло, но параноики выживают. Да и дядя Ваня на эту тему высказался положительно. «Нарабатывай опыт, меняй конфигурацию щита. Увеличивай, уменьшай, попробуй ослабить в одном сегменте. И усилить в другом. Дело нужное!» Администратор в сером полупальто уже ждал нас на улице. Едва машина остановилась, он принял от меня документы, попросил немного подождать и скрылся в здании. Через несколько минут вернулся, вручил мне ключи от номера и объяснил, как к нему проехать. Не сказав при этом ни одного лишнего слова, ни лебезя, но оставаясь при этом любезным и предупредительным. Такого уровня обслуживания я еще не встречал нигде. Выглядело все так, будто я арендовал замок английского лорда вместе со всей прислугой. Внешне наш особняк не производил впечатления жилья дорогого и пафосного, скорее надежного и уютного дома, построенного в стиле эклектизма. Встречался я одно время с девушкой-дизайнером, нахватался понятий. По-русски «эклектика» означало примерно следующее. Кидаем в блендер десяток разных стилей, хорошенько перемешиваем и получившуюся странную массу наливаем в коньячный фужер. С одной стороны, дом походил на традиционные русские избы. Кладка бревен, двускатная крыша, каменная труба, из которой тянулся дымок. С другой – большое количество стеклянных панелей, мягкий желтый свет, из которых освещал придомовую территорию и патио, являющееся логическим продолжением дома. Сказочная лесная избушка, построенная из современных материалов, воплощающая мечты горожанина о загородном доме. «Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон!» — объявил я голосом мультяшного персонажа, открывая дверь и, видя недоумение Глеба, закончил цитату специально для него. «Ну и ты, заходи». Внутри домик оказался обставлен в том же причудливом смешении стилей — традиционном и современном. Камин из серого камня и стеклянный столик с тонкими ножками рядом, массивный книжный шкаф из красного дерева и хрупкие даже на вид стулья в стиле хай-тек. Мягкий ковер в форме медвежьей шкуры, если бы существовали медведи, способные своей шкурой закрыть пол в гостиной квадратов на 30. И абстрактные статуэтки в половину человеческого роста. Африканские маски на стенах, ловец снов под потолком, китайские колокольчики у двери. Создать из таких разношерстных вещей гармонию – это надо уметь. Владельцам Албазина это удалось полностью. «Я спать», – сообщил Самойлов, бросил на пол сумку и ускакал по лестнице на второй этаж. Я собрался было последовать его примеру, но был остановлен наставником, на лице у которого было написано, что на сон в ближайший час мне рассчитывать не стоит. «Давай разберем произошедшее». Кивнул он на пол и, подавая пример, уселся на ковер. «Ну, давайте». Без особой охоты откликнулся я, скрещивая ноги по-турецки. И погрузился в полный разбор полетов. Старик заставил меня вспомнить каждый аспект применения дара, каждую мою мысль, каждую реакцию тела, что послужило пусковым механизмом, о чем я думал, как видел результат применения дара, что чувствовал. В общем, почувствуй себя, что называется, препарируемой мышью на лабораторном столе сумасшедшего доктора. «Хорошо», — сообщил он примерно через полчаса допроса. «До уровня игры тебе, конечно, годы еще расти. Да и контроля пока не вижу. Все больше сырой силы бросаешься. Но для второго дня хорошо. Еще часок поупражняемся, и можешь идти спать». Во время второй тренировки я получил от деда куда больше теории. Видимо, потому что он счел меня все же перспективным учеником. Даже на вопросы соизволил отвечать, что сутки назад делал неохотно. Например, объяснил, как я, пришелец из другого мира, знать о магии не знавший, могу пользоваться даром своего двойника, не забывая заставлять меня выполнять дыхательные упражнения. «Сила в теле! На генетическом уровне! Это уже лет 150, как выяснили. Иначе как бы роды боярские и царские власть сохраняли. От отца к сыну, от матери к дочери. Может затухать, а может разрастаться. Но сама сила без контроля — ветер. Может охладить в зной, может разметать постройки, а может и в пропасть скинуть. А контроль в разуме. Вот тебе и ответ. Ты в тело попал, у которого дар имеется, но твой разум управлять им не может». «Пока не может», — уточнил он. «Это ведь навык, как машину водить или из ружья стрелять. Возможно, при наличии машины или ружья». «А твой дар, дядь Вань, он боярский или мирской?» Дед пожевал нижнюю губу, поправил мне стойку, надавил на плечи, заставляя присесть ниже. «Единого мнения на сей счет, Игорек, по сих пор нету. Теоретики, конечно, копья ломают, но по всему выходит промежуточная эта вещь. С одной стороны я вижу ауру и еще много чего. Применение любого дара, например. Понимаю все процессы, с этим связанные. Точнее, даже вижу их. А с другой, сам-то ничего не могу. Ни боевого дара во мне, ни мирского, ни лечить, ни калечить. И свое зрение давать, да? Не всем. Только сильным. С тем же Глебом не сработало бы. Даже навредить могло. А с тобой ничего. Я поначалу опасался, что тебя без опыта замутит. А вышло вполне». Дальше дядя Ваня по-стариковски скатился в общую теорию, скача по ней, словно блоха, с темы на тему. Высказался про вырождение дара у старых семей, посетовал на технологии, которые, по его мнению, за это ответственны, помыл кости князю и его семейству. Здешний монарх обзавелся наследником очень поздно, в возрасте 60 лет, и про наследника до сих пор неизвестно, носитель он царского дара или нет. Потом и вовсе начал ругать американцев, у которых собственных родов никогда не было, но они затеяли вести политику привлечения к себе отпрысков из древних европейских, русских и азиатских семей. Не гнушались и мирянами. «Понимаешь, какие паскуды, Игорёш! Своего ничего нет, кроме денег. Так все нравят чужое стащить. Африканцев к себе тянут. Говорят, новые слова в магических дисциплинах создают. А что они там создать могут? У черных-то бояр нет, одни миряне. Вот и выходит, что армию убийц клепают. Думают, защитит это их от пламени или хлябей. Да играются мерзавцы. Станет на земле еще меньше места для жизни». Как бы мне все это ни было интересно, тем более, что в словах наставника чудилось что-то важное, в какой-то момент я задремал. В неудобной довольно позе, напоминающей одно из чудных упражнений йоги. «Все, топай спать, хватит с тебя на сегодня», — разбудил меня дядя Ваня. «И убери уже, наконец, щит! Я вот смотрю на тебя и думаю, вот насколько силы хватит?» «Вот ведь, я и забыл про него. Понятно, чего я себя таким раздавленным чувствую. Но старикан каков, а?» Мог ведь и раньше сказать.